Коут, внезапно смутившись, отвел глаза. «Я тут подумал, нет ли у тебя случайно железного прута?» — спросил он, не поднимая взгляда. «Не обязательно что-то красивое. Простая чугунная палка прекрасно подойдет». Калеб фыркнул. «Я уж гадал, зайдешь ли ты. Старый коп и остальные позавчера еще приходили». Он прошел к верстаку и поднял кусок холстины. «Вот я и сделал парочку про запас, на всякий случай». Коут взял железный прут около полуметра длиной и небрежно помахал им. «Разумно». «Я свое дело знаю», — степенно ответствовал кузнец. «Тебе еще чего-нибудь?» «На самом деле», — сказал Коут, поудобнее пристраивая прут на плече, — «есть еще кое-что. У тебя найдутся ненужные рукавицы и фартук». «Может, и найдутся», — с сомнением отозвался кузнец. «А тебе зачем?» «Да у меня за трактиром», — Коут кивнул в сторону путеводного камня, — «ежевичник старый. Я подумываю выкорчевать его, чтобы в следующем году посадить сад. Но совсем не хочется потерять на этом половину своей шкуры». Кузнец кивнул и прошел в заднюю комнату лавки, махнув Коуту следовать за ним. «Вот, остались старые», — сказал он, извлекая на свет пару тяжелых рукавиц и жесткий кожаный фартук, местами почерневший и заляпанный жиром. «Не слишком хороши, но от самого худшего, пожалуй, спасут». «Сколько ты за них хочешь?» — спросил Коут, вытаскивая кошелек. Кузнец помотал головой. «Йоты за глаза хватит. Ни мне, ни мальчику они уже не нужны». Трактирщик отдал ему монетку, и кузнец запихал покупку в старый холщовый мешок. «Ты уверен, что стоит это делать сейчас?» — спросил Калеб. «Дождя вон уже сколько не было. После весенних оттепели земля помягче будет». Коут пожал плечами. «Дедуля мне всегда говорил, осень — самое хорошее время выкорчевать то, чего не хочешь больше видеть, а оно тогда не возвращается». Он подпустил в голос старческой дрожи. «Весной во всем слишком много жизни. Летом все растет и крепнет, так просто не уйдет. А вот осенью...» Он оглянулся на желтеющие деревья. «Осень — самое время. Все устает и готово умереть». Вернувшись, Коут послал Баста досыпать, а сам вяло занялся отложенными вчера из-за гостей мелкими делами. Клиентов не было. Когда, наконец, пришел вечер, Коут зажег лампы и принялся без всякого интереса листать книгу. Осень считалась самым горячим сезоном, но в последнее время путешественников становилось все меньше и меньше. В Коуте зрела мрачная уверенность, что зима будет долгой. Он впервые рано закрыл трактир, не стал подметать, пол в этом не нуждался, не помыл столы и стойку, им не с чего было испачкаться, лишь протер бутылку-другую и, заперев дверь, отправился спать. И никто не заметил разницы, один только Баст, наблюдая за хозяином, тревожился и ждал. Глава 4. На полдороги в Ньюар. Хронист шел не быстро. Вчера он прихрамывал, но сегодня на ногах и вовсе не осталось живого места, так что хромота не спасала. Он искал лошадь в Аббатсфорде и Ренниши, предлагая немыслимые деньги за полудохлых кляч, но в таких городишках не бывает лишних лошадей, а уж когда на носу уборка урожая. Несмотря на тяжелый дневной переход, хронист продолжал путь, даже когда спустилась ночь, и изрытая телегами дорога превратилась в еле видимую стезю преткновений и спотыканий. Проковыряв часа два в темноте, хронист увидел свет, пробивающийся между деревьями.